Оказалось, что это невозможно. Рубаса уже не хватало, чтобы только защищаться. Кроме того, Лотар почувствовал это очень отчетливо. Он был несколько раз ранен, и раны кровоточили. Могучий мирамец слабел с каждой минутой. «Рубас, прокрутимся на месте, чтобы вперед мог прорубиться я», — приказал Лотар. «Нет, я и сам. Сейчас», — прошипел мирамец. «Не так уж они мне досаждают». На мгновение Лотар потерял его спину, но тут же вновь увидел Рубаса, который летел назад с такой силой, словно с той стороны окружившего его живого кольца наткнулся на непробиваемую стену. Кто знает, может, так и было. «Давай кружить, черт упрямый!» — заорал Лотар. Он испугался, что мирамца не хватит до конца этой рубки. «Я все сделаю!» — вдруг вызывающе спокойно проговорил Сухмет. «Будьте готовы бежать к балкону очень быстро, когда я скажу. Раз!» Лотар не знал, верить ли бывшему рабу Нуримана, но тот не медлил и на сомнение не оставлял времени. «Прикройте меня! Два!» Сухмет оказался между Рубасом и Лотаром. Своим задним зрением Лотар увидел, что старик сунул саблю в ножны, закинул мешок за плечи, а потом встал в классическую позу волшебника. Руки вверх, напряжен как струна, аура горячая как огонь. Это уже не выглядело пустой бравадой. Готовясь к любой неожиданности, Лотар ударил одного из гурхорцев каблуком собака в лоб, а второму пробил кинжалом ногу повыше колена. Едва эти двое закрыли проход всем остальным, Сухмет провозгласил: «Три!» Гром ударил над их головами с такой силой, что даже готовый ко всему Лотар присел. Это был даже не гром, а какой-то невероятно оглушительный рев, словно тысячи огромных труб затрубили одновременно. Но кроме этого, из каменного пола к потолку, сразу ставшему очень низким, ударило несколько фонтанов ослепительного огня, окруживших их, словно хоровод искрящихся гигантов. Но странное дело, Лотар, Рубас и Сухмет оказались в узком пространстве, в котором осталась единственная зона, откуда можно было все видеть и не ослепнуть. Лотар восхитился магическим мастерством старого раба. Почти все окружавшие их воины попадали, бросив оружие. Лотар невольно вспомнил, как его поймал в такую же ловушку, как Ханаши в оазисе Беклем. Даже те, кто остался на ногах, вряд ли были способны на многое. Путь к лестнице был открыт. Едва слепящее сияние стало угасать, Сухмет заорал «Вперед!» и бросился, перепрыгивая через воинов, корчившихся на полу к лестнице. Он по-прежнему не выпускал из рук вещи, принадлежавшие Лотару. Рубас тряс головой, потому что тоже был оглушен ревом и ослеплен светом, свалившимся всю рать Канада, но все-таки мог двигаться. Лотар подивился было его выносливости, но увидел под прядями потных слипшихся волос тонкий ремешок, стягивающий красную кожу на лбу мирамца. Сухмет знал, что делал. Рубас шагал через противников тяжело, как дикий бык, положив свой летаган, залитый кровью, по самую рукоятку на плечо. Пластины его доспехов были забрызганы кровью так, что она капала на каменные плиты там, где он проходил. Кровь врагов и его собственная кровь лишь теперь Лотар по-настоящему понял, каково пришлось мирамцу. Он огляделся. Кое-кто из гуркорцев уже пытался подняться, чтобы преградить им путь. Тогда Лотар, не очень даже поторопясь, отбил их слабые выпады и ранил пятерых, прежде чем их заметил Рубас, который не ведал сомнений. Если поднимал свой таган, то только для того, чтобы убить. Они уже достигли редких ступеней, которые остались от лестницы, когда Сухмет крикнул им сверху, что дойти до дверей их башни трудно, но возможно. Рубас шел наверх, покачиваясь, держась за стену. От слабости у него кружилась голова. Как выяснилось, они отступали слишком медленно. Сухмет был прав, бежать за ним следовало сломя голову. Вот если бы не мирамец, Рубас еще стоял на неверных шатающихся, как гнилые зубы, плитах лестницы, торчащих из стены не более чем на 3-4 фута, когда Лотар увидел арбалетчиков, ввалившихся в зал со двора. Их было пятеро, дворцовых стрелков, умелых, как ястребы. Новые воины влезли вслед за арбалетчиками в башню и бросились к нему, не обращая внимания на своих поверженных товарищей. Впереди всех бежал, широко распахнув рот от предвкушения сладостной победы над заведомо слабым противником, огромный, одетый в шкуры воин, лицо которого было обезображено глубоким бледным шрамом. Он замахнулся дубиной, утыканной зазубренными ржавыми кусками сломанных лезвий. Он был просто туп, и тени сомнения не зародилось у него, когда он вломился в башню и увидел царящее здесь побоище. Теперь он должен был заплатить за глупость. Отбросив сомнения, Лотар коротким выпадом воткнул гвинет ему в шею и почувствовал, как треснул позвоночник в основании черепа. Потом повернулся и прикрыл как мог Рубаса. Лучники выстрелили не одновременно, поэтому Лотар сумел отбить 3 стрелы. Но 2 все-таки пропустил, Одна воткнулась в стену прямо перед грудью Рубаса, а другая, сухо звякнув о камень, со сломанным наконечником отлетела вверх. Рубас медленно усмехнулся, как пьяный, взялся за стрелу перед собой и шагнул на следующую ступень. Еще дважды Лотар останавливался, чтобы прикончить излишне ретивых и самоуверенных вояк, и их тела падали на обломки камней, а последний упал в бездну, куда Сушумла увлекла за собой принцессу. После этого на лестнице уже никого не осталось, кроме Лотара. Даже до новоприбывших гуркорцев стало кое-что доходить. Конечно, Блех отчаянно понукал воинов, требуя, чтобы они не дали чужеземцам уйти. Конечно, король грозил децимацией всем своим солдатам, не сумевшим справиться с двумя грязными наемниками и одним дряхлым стариком. Но все равно никто больше не пытался преследовать их. Воины предпочитали децимацию, в которой все-таки оставался шанс выжить, в стычке с этими странными чужеземцами, исход которой не вызывал ни малейшего сомнения. Еще трижды стрелки Канада стреляли в Лотара, но теперь за этим следил Сухмед, и даже Блех не упрекал арбалетчиков, потому что каждому было видно, по какой крутой дуге уводила стрелы от цели магия старого раба. Магия магией, а поднявшись на балкон, Лотар вздохнул с облегчением. Но ненадолго. Он посмотрел вниз и понял, что оставлять противникам этот путь нельзя. Едва они отступят от края, воины короля пойдут следом, не давая им оторваться, выжидая, чтобы напасть. «Ты можешь сделать что-нибудь с этими ступенями?» — спросил Лотар Сухмета. Старик безмятежно улыбнулся. «Да, мой господин, ни о чем не волнуйся!» Он повернулся к ступеням и поднял вверх руки. Воины, которые уже начали подниматься, поняли, что их ждет. Некоторые спрыгнули вниз, ломая ноги, двое или трое полезли через тела своих товарищей и почти тут же упали вниз, сброшенные кулаками в темную трещину между плитами пола. И тут же все странные факелы, торчащие на каменных опорах около лестницы, взорвались и накрыли ее почти бесшумным, блестящим, как вода под языком, такого горячего огня, что ступить на лестницу стало невозможно. «Факелы будут гореть почти час, господин мой», — сказал Сухмед. «И никто на свете не сумеет изменить форму этого огня. Хорошо, этого достаточно».